После публикации в России романа «Naked Lunch» в русском переводе «Голый завтрак» имя Уильяма Берроуза перестало быть загадкой для отечественного читателя. Один из самых скандальных писателей нашего поколения, Уильям Сюзард, стал рок-н-роллом задолго до того, как был придуман сам рок-н-ролл. Классик разбитого поколения. Шутя, он разломал структуру классического романа, указав выход многим молодым писателям, тоже ставшим в свою очередь культовыми. Эрвин Уэлш, Каледонский Берроуз и его «Трейнспоттинг» в русском переводе «На игле». Его считают одним из духовных отцов нынешнего поколения, как считали его своими и панки, и замороченные интеллектуалы 60-х. По его сценариям снято не меньше десятка экспериментальных фильмов, и еще в нескольких он появился как актер. Вспомните «Священника в аптечном ковбое» режиссера Гаса Ван Сента. Список музыкантов, с которыми Берроуз когда-либо пересекался или сотрудничал, выглядит более чем внушительно. Том Уэйтс и Фрэнк Заппа, Пол Маккартни и Мик Джаггер, Дженезис Пиоридж и Питер Кристоферсон, Лу Рид и Лори Андерсон, Патти Смит, Курт Кобейн. Все поколения с одним из «Джанки» — первая послевоенная литературная бомба, с успехом рванувшая под зданием официальной культуры эпохи непримиримой борьбы с наркотиками. Это один из самых оригинальных наркорепортажей из-за понятности текста и до сих пор остается самым читаемым произведением Берроуза. Политикам и законодателям впервые после принятия в 1914 году закона Харрисона о наркотиках было без обиняков сказано «Mind your own business». Когда тысячи граждан США, честных китайцев-работяг до престарелых дам, страдающих артритом, джентльменов, измученных подагрой и невралгией, всех их поставили вне закона. Чисто юридически наркотическая эра существует всего 80 лет, она не имеет корней в культурных традициях и духовном опыте различных народов, посягает на индивидуальную свободу выбора. «Мой совет молодым», — писал Берроуз, — «просто скажите «нет» наркоистерии». Впервые повесть была опубликована в 1953 году издательство «Ace Books» с многочисленными купюрами под псевдонимом Уильям Ли. Берроуз писал ее в Мехико, а главы пересылал по почте поэту Аллену Гинзбергу, успешно игравшему, по его словам, роль секретного литературного агента. Издатель Карл Соломон, чрезвычайно опасаясь цензоров и судебных преследований из-за публикации «Джанки», попросил Берроуза написать нормальное введение, где бы говорилось, что он на самом деле выпускник университета из добропорядочной и богатой семьи. Этим он рассчитывал смягчить общественное мнение, добавив к прологу свое предисловие, специально выдержанное в духе «в семье не без урода». Кроме того, «Джанки» был разбавлен противной стороной – автобиографией детектива Морриса Хелбранта с названием «Наркоагент». Шах себя оправдал. 100 тысяч экземпляров книги, несмотря на всю скользость темы, были проданы только за первый год. После исповеди опиумана, биографической книги одного из крупнейших английских поэтов XIX века Томаса де Куинси, «Джанки» стал вторым важнейшим художественно-публицистическим отчетом о проделанной работе. Поэтический стиль де Куинси, характерный для своего времени, сменила грубая конкретика века 20-го. Берроуз издевательски лаконичен и честен в своих описаниях, не отвлекаясь на теории наркоэнтузиастов. Героиноман, по его мнению, просто крайний пример всеобщей схемы человеческого поведения. Одержимость джанком, которая не может быть удовлетворена сама по себе, требует от человека отношения к другим как к жертвам своей необходимости. Точно так же человек может пристраститься к власти или сексу. «Героин — это ключ», — писал Берроуз. Прототип жизни. Если кто-либо окончательно понял героин, он узнал бы несколько секретов жизни, несколько окончательных ответов. Многие упрекают Берроуза в пропаганде наркотиков, но ни в одной из своих книг он не воспевал жизнь наркомана, напротив. Она показана им печальной, застывшей и бессмысленной. Берроуз — человек, который видел ад и представил документальные доказательства его существования. Он первый правдивый писатель электронного века. Его проза отражает все ужасы современного общества потребления, ставшего навязчивым кошмаром. Уродливые плоды законотворчества политиков, пожирающих самих себя. Его книга представляет всю кухню, бытовуху и язык тогдашних наркоманов, которые ничем не отличаются от нынешних, так что в своем роде ее можно рассматривать как пособие, расставляющее все точки над «и», и повод для размышления, прежде чем выбрать. Алекс Керви, Лондон, 1995 год.